и на эту немодную шляпу. И это пенсне на шнурочке, и этот застенчивый взгляд. И грустно, и как-то прелестно видеть это. А письма его к жене или Горькому, или Кавиловой. Сколько там скромного юмора. Так-то и скрытности под шуточной маской. Говорят, что гуляя по Ялте, он слышал, как кричали мальчишки: «Антошка, чахотка! Антошка, чахотка!» Слыша это, он ухмылялся и шел себе в сторону набережной и воображал себе даму с собачкой, быть может. Но вот почему Хемингуэй, мужественный охотник, убивший такое количество львов, вдруг написал «Фиесту»? Такой охотник-боец, и вдруг «Фиеста»? И кончил так драматично жизнь? Значит, и тут не только сила. Значит, и тут это святая смесь. Я прочел интересную статью Соловьевой о постановке «Месяца в деревне» в Амхате в 1909 году. В 1909. Вы подумайте, как сказал бы Семенов Пищик. Когда я читал, мне хотелось, чтобы там, у Станиславского, все было бы иное. Мысль, что ты лишь повторяешь пройденное, не вдохновляет, когда начинаешь свою работу. Хорошо бы узнать о старом и понять, что придуманное тобой не похоже на старое, да к тому же еще и имеет свой смысл. Так думал я, приступая к чтению статьи об этом спектакле. Но, с другой стороны, очень хотелось простых подтверждений правоты собственных мыслей. Все же твое изобретение не должно быть выдумкой. Какая цена выдумки? А если это не выдумка, а находка, то, несмотря на всю разницу лет и лиц, что-то коренное должно совпадать в прежнем и в твоей находке. Вот почему я так обрадовался, когда прочел, что Станиславский рассматривал эту пьесу в некотором роде как этюд о страсти, прямой и смущающей страсти, даже так. Что и тогда существовало беспокойство, как бы твоя пьеса не прозвучала барской затеей. Долг и страсть, честь и страсть — вот действительно темы. Наталья Петровна – женщина, метущаяся, потерявшая самообладание. Тут в диванной, считал Станиславский, должны произойти буря и извержение. Станиславский думал о подвижности энергии в этой пьесе, о скорости, не дающей ей ненужной плотности, делающей ее материю сквозной. Какие там кружева? Наталье Петровне опостылило их плести. К Чехову упрекали, что в ней здесь мало Тургеневского. Наталья Петровна, уходя после одной из сцен, открывала дверь вслепую, толкая ее коленкой. Однако, что бы ни говорили критики, Станиславский считал, что надо ставить пьесу, а не инсценировать влиятельные суждения о ней. В разборе линии Ракитина у Станиславского ни доли водевильной легкости, ни доли снисходительного отношения к образу. Рыцарская безупречность Ракитина. Ислаев того же высокого рыцарского круга, что и Ракитин. Как прекрасно это ощущение величайшей серьезности происходящего. но беспокоит